продолжении июля и августа 1759 года, когда мои дядя, тетка и двоюродный брат посетили государыню в царском селе, я осталась одна в городе, потому что не совсем хорошо себя чувствовала. Потом мои литературные занятия и уединение все больше и больше нравились мне. За исключением итальянской оперы, которую я слушала один или два раза, никогда не показывалась в свете. Из частных домов я посещала семейство князя Голицына, где любили меня и жена, и муж, очень умный и уважаемый старик. Потом я бывала у Самариной, супруги одного из домашних чиновников моего дяди. Однажды вечером Самарина пригласила меня к себе. Она была нездорова. Я осталась у нее ужинать, и потому отпустила свою карету, с тем, чтобы к 11 часам она воротилась и привезла мне горничную девушку проводить меня домой. Был чудесный летний вечер, когда карета приехала за мной, и так как улица, где жила Самарина, была спокойная, то ее сестра предложила проводить меня пешком до конца этой улицы. Я охотно согласилась и приказала кучеру подождать меня там. Едва мы прошли несколько шагов, как перед нами очутилась высокая фигура, вынырнувшая из другой улицы. Воображение мое под влиянием лунного света превратило это явление во что-то колоссальное. Я испугалась и спросила свою спутницу, что это значит. И в первый раз в моей жизни услышала имя князя Дашкова. Он, по-видимому, очень коротко был знаком с семейством Самариной. Между нами завязался разговор. Незнакомый князь случайно заговорил со мной, и его вежливый и скромный тон расположил меня в его пользу. В этой нечаянной встрече и взаимном более чем благоприятном нашем впечатлении я видела особые следы провидения, предназначившего нас друг другу. Знакомство, заведенное так оригинально, было трудно поддержать. И будь оно иначе, и если бы его имя было когда-нибудь упомянуто в доме моего дяди, вероятно, по одному делу, в котором он был неудачно замешан, во мне образовалось бы предубеждение против нашего союза. При таких обстоятельствах наша неизвестность была общим нашим другом и положила основание постепенно возраставшей любви. Князь скоро почувствовал, что его счастье зависит от нашего соединения, и как только получил мое согласие, немедленно попросил князя Голицына похлопотать за него у моего дяди и отца, но в то же время хранить тайну до тех пор, пока он не получит благословения от своей матери, жившей в Москве. Со стороны моих родственников не было никакого возражения, и его мать, которая давно желала видеть его женатым, когда не успела соединить его с девушкой по своему собственному выбору, душевно одобрила его планы и согласилась на наш брак. Одним вечером, незадолго до отъезда моего жениха в Москву к своей матери, Елизавета заехала к нам ужинать из итальянской оперы. Ее провожали только мои дядя и Шувалов. По ее предварительному желанию я на этот раз осталась дома, и князь Дашков находился со мной. Внимание государыни к нам было очень обязательное. В продолжении этого вечера, отозвав нас в другую комнату, она необыкновенно ласково, как крестная мать, сказала нам, что наша тайна ей известна и что она желает нам полного счастья. Она с похвалой отозвалась об уважении князя к его матери и, отпустив нас в общество, сказала ему, что фельдмаршалу Бутурлину приказано уволить его в Москву. Доброта, нежное расположение и участие государыни в нашей судьбе так глубоко тронули меня, что я не могла скрыть своего волнения. Императрица, заметив это, легонько ударила меня по плечу и, поцеловав щеку, промолвила: «Оправься, мое милое дитя, иначе все друзья подумают, что я выбранила тебя». Никогда не забуду этой сцены, которая навсегда привязала меня к этой добросердечной государыне. Зимой также посетил и ужинал у нас великий князь, будущий потом Петр III, с его супругой, впоследствии Екатериной II. Благодаря многим посетителям моего дяди я уже была известна великой княгине как молодая девушка, которая проводит почти все свое время за учением, причем, разумеется, было прибавлено много и других лестных отзывов. Уважение, которым она впоследствии почтила меня, было результатом этой дружеской предупредительности. Я отвечала на него с полным энтузиазмом и преданностью, которая потом бросила меня в такую непредвиденную сферу и имела большее или меньшее влияние на всю мою жизнь. Ту эпоху, о которой я говорю, наверное, можно сказать, что в России нельзя было найти и двух женщин, которые бы, подобно Екатерине и мне, серьезно занимались чтением. Отсюда, между прочим, родилась наша взаимная привязанность, и так как великая княгиня обладала неотразимой прелестью, когда она хотела понравиться, легко представить, как она должна была увлечь меня, 15-летнее и необыкновенно впечатлительное существо. В продолжение этого памятного для меня вечера великая княгиня говорила почти исключительно со мной и очаровала меня своей беседой. По высокому тону ее чувств и степени образования нетрудно было заметить женщину редких дарований, той счастливой природы, которая превзошла самые смелые мои мечты. Вечер прошел быстро, но впечатление от него сохранилось навсегда и отразилось в ряде тех событий, о которых я расскажу после. Когда Дашков возвратился из Москвы, он, не теряя ни минуты, представился всему нашему семейству. Но по причине болезни моей тетки свадьба была отложена до февраля. Едва она немного оправилась, нас обвенчали в самом искреннем кругу близких людей. И когда тетка совершенно выздоровела, мы уехали в Москву. Здесь новый мир открылся передо мной. Новые связи, новые обстоятельства. Я говорила по-русски очень дурно, а свекровь моя на беду не говорила ни на одном иностранном языке. Родственники моего мужа были большей частью людьми старого покроя. И хотя они любили меня, я, однако же, заметила, что будь я больше москвитянкой, я нравилась бы им еще больше. Поэтому я ревностно стала изучать отечественный язык и так быстро успевала, что заслужила всеобщее рукоплескание со стороны моих родственников. Я искренне уважала их и тем приобрела их дружбу, которая не изменилась даже после смерти моего мужа.